что смерть последовала от отравления ядом. Химический анализ внутренностей, а равно и жидкостей, найденных на столе в комнате, в которой было обнаружено тело, еще не закончен. Протокол вскрытия, составленный мною с приобщением специального протокола врача, может быть предъявлен вашему превосходительству, будь ваше превосходительство, усмотрите в этом необходимость. Прошу ваше превосходительство принять уверение в моем совершенном уважении и преданности. Яценко прочел про себя письмо и остался доволен. Тон был вполне официальный. Это подчеркивалось родительным падежом после «согласно» и особенно словом «буде». «Буде» может быть и слишком, подумал Николай Петрович. Он немного пожалел, что вставил в заключительную фразу слово «преданность». Было достаточно и совершенного уважения. Но переписывать письмо Николаю Петровичу не хотелось. Яценко запечатал конверт, надписал адрес, затем снял клеенчатый чехол с пишущей машинки и бережно придвинул ее к себе. Он очень любил свой «Ремингтон» и содержал его в большой чистоте. Все в машинке так и блестело. Николай Петрович достал из ящика новую синюю папку с черной четырехугольной каемкой. На ней было напечатано «Дело судебного следователя по важнейшим делам Петербургского окружного суда номер». Яценко не без труда ввел папку под валик и, подогнав каретку, проставил на точках за значком номер число 16, затем тремя строчками ниже простучал большими буквами «Дело о смерти Карла Фишера». Буква «Ш» была слегка засорена. Николай Петрович заботливо прочистил ее иголкой, вынул папку из-под валика и вложил в нее все скопившиеся по этому делу бумаги, начиная с прокурорского предложения, которым ему передавалось дело. При этом Николай Петрович еще раз пробежал некоторые из бумаг. Он к трудным допросам готовился серьезно и план всегда вырабатывал заранее. На этот раз план у него был уже готов. Для памяти Яценко наметил на клочке бумаги 5 основных пунктов допроса. «Отнош с Фиш Векс, женой Фиш, там, где всегда, ключ, алиби». Порядок этих пунктов был не вполне ясен Николаю Петровичу. Впрочем, он имел обыкновение вначале вести допрос начерно, не углубляясь в ответы, и лишь потом сосредоточивал внимание на главных пунктах. Но для допроса начерно нужна была система. В дверь постучали. «Привели», — взволнованно сказал письмоводитель. «Отлично, пусть войдет. И вот что еще, Иван Павлович. Это письмо, будьте добры, сейчас отправьте с курьером по адресу». «Слушаюсь». Письмоводитель взял письмо, прочел адрес на конверте и, повторив не без удивления «слушаюсь», вышел из кабинета. Глава 18. В комнату быстрыми небольшими шажками вошел хорошо одетый среднего роста человек лет 30 с мелкими чертами желтоватого лица, бритый, плешивый, с поднятыми кверху черными усиками. Он гордо и как-то неестественно поклонился следователю, хотел что-то сказать и оглянулся на вошедшего с ним городового. И в ту же минуту Николаю Петровичу стало совершенно ясно, что перед ним находится преступник. Как добрый и благожелательный человек, Яценко видел в людях преимущественно добро, то, что обычно выставляют на показ, а скрывают гораздо реже. Зло, которым люди гордятся сравнительно нечасто, было ему менее доступно, но постоянно в течение долгих лет имея дело с преступниками, он все же многому научился